а видя мое молчание, похоже, опять замечает что-то в моих глазах. Если не хочешь вступать, то как насчет хотя бы номинально носить знак нашей гильдии? Без зазрения совести сообщает он, а с его заявления вообще охреневаю, губа у него не дура. Видит, что не получается и пытается выбить себе хоть что-то. Красиво, конечно, рассказываешь, заместитель, господство над Хильхеймом. Но мой ответ не изменится, однако, я буду рад и дальше поддерживать наши дружеские отношения, ходить по миссиям и веселиться в игре. Даю я свой ответ, а причин у меня для этого множество. Ну, попробовать стоило, отвечает мне первородный. Ты главное никому не говори о том, что я тебе предлагал место своего заместителя, а то одна единственная девушка у нас в команде и обидеться может, потому можешь не вставлять это в ролик, решил глава огромной гильдии взять слова назад, при этом проигнорировав свое желание завоевать целый мир. Теперь точно понятны его приоритеты, конечно, тут же отвечаю и отсылаю улыбающийся смайлик, все равно это не я делаю видео, решаю чуточку подшутить, на что он присылает такой же улыбающийся смайлик, по лбу которого стекает пот. Не волнуйся, монтажер тебя услышит скорее всего. Решаю его тут же обрадовать, не забыв под конец вкинуть извечное «может быть». Далее мы отправились в свой последний бой, покинув это место навсегда, ведь впереди у нас только босс подземелья. Но так как монстры в этом подземелье стадные, то и босс оказался в квадрате, а по четырем сторонам от него находились четыре огромных элитных лягушки. Элитный защитник личинки. Уровень 10. Здоровье 5000-5000. И здоровье было увеличено у них в 3 раза, по сравнению с обычными элитниками в этом подземелье. Я же в это время примерялся, как бы сподручнее попасть и не разбудить всех их одновременно. Сейчас они все спали, и это был идеальный шанс, чтобы выманить этих стайных монстров. Для начала начну с этого. Что ты делаешь, зачем ты забрался на дерево и целишься в монстров, отсюда даже не попасть, недоумевал разрушитель. Выша, я проверяю, ответил я, наблюдая за тем, как мой болт в 30 метрах от моей первой цели приземлился даже не близко к монстру, который и не пошевелился от моего выстрела. Выша, выша. Только на десятки метров от тела монстра болт заставил его проснуться, а я принялся за ним наблюдать. После его пробуждения монстр направился прямо к болту, а как дошел до него, тут же дальше улегся спать. Похоже, это легкая победа, из всевозможных вариантов поведения он выбрал лечь спать, видно, что это подземелье еще для новичков, всем приготовиться, скоро я приведу сюда первого стража, даю распоряжение. Дальше было делом техники. Я по чуть выманивал моба, уводя его от своих сородичей все дальше, а когда попал прям по нему, он начал громко квакать, но его сородичи не обратил на это внимания, ведь он уже был от них далеко, а сам монстр попрыгал ко мне. Далее не возникало слишком опасных ситуаций, кроме момента, когда спасителя ослепили, а я даже хотел вмешаться, но ребята доказали свой профессионализм, справившись и без моей помощи. А из монстра выпала действительно интересная вещь. Выручка. Требования. Роль воин. Уровень 10. Качество. Наследие. Статистика. Ос плюс 100. Ом плюс 50. Ки плюс 50. Оф плюс 500. Здоровье плюс 10. Энергия плюс 5. Физ атака плюс 50. Физ защита плюс 15. Ловкость плюс 50. Маг атака плюс 0. Маг защита плюс 10. Сопротивление плюс 20. Особое плюс 30. Особые эффекты. Позволяет пользователю после крита красть 5% выносливости от своей статистики. Меч для воина, но с уклоном в ловкость. Идеальное оружие для мультикласса, а самое главное мне очень подходит. Что выпало? Спрашивает первородный, полностью уверенный в моей честности. Красивый и тонкий меч. Я оставлю его себе. Тут же ему отвечаю. У тебя же уже есть меч. Делает верное замечание спаситель. Верно, но кто мне запретит пользоваться двумя одновременно? Отвечаю ему и беру каждый в руки. Это интересная система, при которой я могу взять любое оружие в руки, но если не попаду под требование, то оно вылетит у меня из рук при первом взмахе или попытке использования. На что все в группе промолчали, просто не имея понятия о моих классах. Вообще, чтобы использовать парное оружие, надо потратить 1 очко навыка и каждый так сможет. Вот только эта ветка прокачки доступна с 20 уровня. Но благодаря демоническому практику, я могу это проигнорировать. После чего мы убили остальных монстров. 2 предмета, что с них выпало, были конечно дорогими, но пришлось их отдать, чтобы держать репутацию хорошего парня, которым я и являлся. Теперь осталось разобраться с самым сильным отродьем зла, что остался в этом подземелье. Нас встретил великий и ужасный лягушонок. Размером он был в пару пикселей. Туловище у него было оранжевое, а лапки синими. Императорская личинка головастика. Уровень 10. Здоровье 10 000, 10 000. Остается надеяться, что он будет подчиняться другим законам игровых механик, ведь по идее его должны защищать еще 4 монстра, в то время как сам главный босс должен уклоняться от ударов и просто быть незаметным. Но все равно, количество здоровья на пикселе поражает. Все готовы? Тогда не забывайте, главное, не прикоснитесь к нему. Решил я напомнить им судьбу губернатора. Мы окружили этого маленького босса и одновременно открыли по нему огонь. По лягушонку было сложно попасть, не используя АИ навыки. В первоначальной задумке стражи этого босса должны были защищать его, пока маленький босс прыгал между игроков, накладывая на них яды. Но теперь это выглядело просто смешно. Десяток игроков бегают и пытаются не попасться под удар маленького босса с десяткой тысяч здоровья. Но случилось то, что я и подозревал. В один момент спаситель не успевал уклониться от удара, потому решил принять удар на свой щит, что стало ошибкой, ведь на него повесился первый яд, который не снимался. Как через щит может вешаться яд, никого не волновало. Теперь для одного из игроков это была гонка со смертью. К счастью, урон был очень маленький. При соприкосновении с моделькой, босс вешал неснимаемый яд, а урон от него увеличивался в прогрессии от количества стаков отравления. Дальше я перестал считать, на кого и сколько он яда накинул. Самая основная проблема была в том, что он это делал через одежду и щиты. Спасибо, что когда его ранило оружие, игрок не получал яда в ответ. Интересно, что первые по яду получили самые ленивые и малодвигающиеся игроки, а как у них возникала возможность смерти, уже я удивлялся их пируэтам. Вот что делает возможность близкой смерти. Так получилось, что в какой-то момент времени мой урон держался на первом месте и босс выбрал меня своей целью. Я же, пользуясь практикой поколений, полез в кусты, планируя там спрятаться от моба и вылезти с роялем. А потом вспомнил, что нахожусь в игре, и в последний момент, когда я валялся в кустах, он прыгнул мне на лицо, как какой-нибудь лицехват. И если кто-то скажет, что милая цветастая лягушка косплеит лицехвата, что тут может быть страшного, то я пошлю его прогуляться по лесам дикой Амазонки, где полно столько же милых существ. Благо остановка времени всегда при мне, отчего я могу реагировать на самые неожиданные ситуации. Скачок, тут же ухожу от атаки. Кажется, надо было брать себе имя «Последний момент», ведь это моя любимая фишка, уходить от атак в последний момент. Никогда не думал, что милые лягушата могут быть такими страшными. А что обо мне подумают сокомандники? Ушел с лягушонком в кусты, а вернулся только лягушонок. Но пора заканчивать думать о всякой фигне и убивать этого ядовика, пока случайно реально кто-то не умер. Наконец закончили. Даже никто не умер, сказал Аткабель после того, как мы вышли из данжа. После убийства босса нам выпали вещи, кристаллы данных, золото, а также крестовый предмет, квестовый предмет, лягушачьи лапки. После чего мы вернулись в деревню. Я отправился к губернатору, пока мои новые друзья, ведь я их всех добавил в свой список, остались за стеной. Мистер Кукис, мы убили лягушонка и принесли необходимые ингредиенты, говорю Куклус-клановцу. Благодарю, выход там, проговорил Кукис и не глядя забросил лапки в отвар, который моя оценка подсветила как французский суп. Несмотря на его скупые слова, оповещения были щедрые. Репутация в Петербурге плюс 15, плюс 90% опыта, плюс 5000 золота, плюс 15 кармы. А после получения сообщений мы могли услышать разговор. Зачем к нам приходили те оборванцы? Я их послал за императорской личинкой. Чего? Я же его так и не приручил. Это была 11-я группа, что справилась с этим заданием. Поэтому, господин, вот ваш суп из лягушачьих лапок. Не-е-е-е-ет, сволочи, как они могли убить малыша Фробги? Я так долго его приручал. Вы его взяли в руки и отключились, а он на вас прыгал, навешивая яд за ядом. Если бы вы не были бессмертным, то и не проснулись. А дальше разговор обрывался. Прикольно так, за супом сходили, помогая персонажу, которому помощи не нужна была. Это основной сюжет. Даже если первые квесты просто базовые и они у всех отличаются, что это за нах? Может, пора признать, что у меня аура такая и вокруг происходит всякая дичь. Да не, бред какой-то, но ядрен батоны явно плохо повлияли на этот мир. Отлично, куда отправитесь дальше? Спрашиваю у Империи Смерти. Мы хотели пойти на новое место прокачки, ты естественно тоже приглашен, но стрим придется отрубать, мы не хотим, чтобы это место нашли раньше времени, ответил мне Первородный. Ну естественно, мы бы с радостью, но увы, обстоятельства. Ох уж эта конспирология, ведь информация это оружие, потому только мы будем знать, где добывают шкуры скунсов. Впрочем, зря я надумываю, но с условием не согласен, потому кажется сегодня я с ними закончил. Давно предполагал, что постоянно буду сталкиваться с такими ситуациями в игре. Тогда, получается до завтра, как проснусь, напишу. Прощаюсь со всеми и направляюсь дальше. После этого квеста я отправился в данж для 5 уровней, чтобы пройти его со своими зрителями. А со своим высоким уровнем получилось, что я просто их прокатил по всему подземелью, а сам приобрел лишь крохи опыта, зато заработал еще деньжат. Раздумывая, куда пойти дальше, мне пришло сообщение. Флора, сможешь помочь с одним делом? Прошу как девушка. И что это значит? Так это девушка или парень? Если бы не ситуация с бешеной, то сейчас запутался. А пока предполагаю, что это все так она. Но раз уж у меня нет плана, то почему бы не помочь с прокачкой? Надеюсь, она нашла какую-то секретную локацию или сильного моба. Инджи Асура. Куда подойти? Флора. В центре города есть замечательная кафешка с названием Сады. Приходи туда. Чего? Какая кафешка? Это же не может быть свиданием в морг, просто сборище трапов, обычно собирающихся в приторно-розовых местах. Вроде звучит логично, потому используем это как рабочую теорию. Телепортируюсь в город и без проблем нахожу кафешку, что довольно сильно выделяется по сравнению с другими архаичными строениями в стиле Dark Fantasy. Но не нахожу никого из гильдии амазонок и решаю выбрать блюдо с интересными статами. Чай пуэр, физ атака плюс 50, тортик хаоса, случайная характеристика плюс 50. Естественно, беру только на себя, не буду я кормить парней в девичьих телах. А позволить я себе могу не так и много, бюджет пока что не резиновый, чтобы тратить его на сокомандников. Но идея Флоры мне понравилась, собраться в кафе, завешаться усилениями и пойти быть мобов. Жаль, что усиления будут действовать только час после последнего укуса. Выбираю место возле окна и отключаю на нем голограмму космоса, чтобы можно было легко увидеть моих новых сопартийцев. Как только в моем поле зрения появляется зеленая девушка, начинаю ей махать. Как только она меня увидела, пошла ко мне, а за ней всего было две девчонки. Ничего особенного не могу сказать о них, обычные секс-модели с довольно открытой броней, а на их лицах было полно косметики, которую они скорее всего выбрали во время создания персонажа. Но почему их только трое? Они подошли ко мне, а окружающие игроки почему-то на это отреагировали разными смайликами, смысл которых можно охарактеризовать как зависть. Но чему тут завидовать? Даже я не уверен, что за нашим столиком со 100% вероятностью присутствует хоть одна девушка. Это мои заместители, очара и зала. Только смотри, не влюбляй их в себя, как с рисом или куницей, и не влюбляйся, как со мной. Начало зачем-то шутить Флора. Может, уже пойдем на опасного монстра, а то я мало понимаю, что она делает. Приветствую. Кратко и уверенно отвечаю, делая вид, что все понимаю и осознаю. Привет. Поздоровался со мной только зала, даже без фильтра голоса, благодаря чему я сразу понял, что пред мной мужик. Выглядел он как зеленоглазая и рыжая шельма. Лучше не буду произносить другое название, хотя самые запоминающиеся это фиолетовые губы. Хм, так это тот парень, о котором ты говорила. Он выглядит довольно хрупким и слабым, думаю, Рим подходит тебе намного больше. Кроме того, ты сама рассказывала, что вы встречались только на локации первого уровня, потому мы не можем знать, насколько он хорош, говорил с безразличием очара. Выглядел он зеленоглазый и золотоволосый, и даже зеленогубой девушкой. Все с той же корихой, как и у залы. Про то, что все могут спокойно посмотреть, как я играю, в этот раз предпочту промолчать. Все-таки чуйка у меня есть, и она подсказывает, что творится тут что-то странное. Очара, прости его, он сегодня не в настроении. Он очень хороший человек. Начал зал оправдывать своего друга за то, что он даже со мной не поздоровался, но мне как-то все равно. Отправил смайлик с капелькой пота на виске, надеясь побыстрее отправиться хотя бы просто гриндить и не участвовать в этом ненужном цирке. «Инджи, я тоже извиняюсь, вчера, мой очень хороший друг, и он сегодня хотел пойти с нами. Потому, чтобы не быть грубой, я не могла ему отказать, у него просто такая причуда, он не хотел тебя обидеть», — извинилась за своего друга Флора. «Какие же выводы я могу сделать по ее словам? Во-первых, это точно девушка, наконец тайна раскрыта. Во-вторых, акцент на слове «друг», это может значить многое. Но благодаря ее другим словам, могу предположить, что она хочет избавиться от него. Не понимаю, почему она не могла это мне прямо написать, а просто на меня понадеялась. Возможно, она подумала, что камера его смутит. Как теория сойдет, но наверняка есть что-то еще. Из плюсов, она хочет избавиться от него прямо сейчас, не выходя из города. Сомневаюсь, что этот индивид будет слушаться моих приказов, а потому действительно лучше устранить его прямо сейчас. Ничего страшного, ПМС случается и с парнями, надо просто дать им побыть одним. Решил я тонко намекнуть игроку, чтобы он вышел и не мешал нам. «Инджи реально сильный парень, сильнейший во всей игре», — выразительно сказала Флора. «Может, и с намеком, чтобы я признался, что стример». «Серьезно?» — реально удивился Зала. В ответ я просто послал улыбающийся смайлик. «Но меня действительно можно назвать сильнейшим благодаря иммунитету к магии, даже если только на 10 минут. Ты думаешь, что так же умел, как и наш Рим? Тогда спешу тебя огорчить, перестань переоценивать себя. Рим всегда любил Фелицию. Не думай, что у тебя есть даже маленький шанс заполучить ее. Ты себе даже представить не можешь, насколько ваши статусы разные, но будет неплохо, если ты действительно окажешься полезным». Слова этой овчарки были пропитаны большим количеством яда и какой-то болью. Как будто он говорил это не мне, а себе. А от их содержания я вообще охреневаю. Так Флору зовут Фелиция, и он думает, что я в нее влюбился. Интересный кадр. Не увидев от меня какой-либо реакции, он отвернулся и уставился в никуда. «Инджи, ты же знаешь, что я из России», — задала мне странный вопрос Фелиция, как и у большинства из ее гильдии. «Ну да, это у тебя Россия в аккаунте как страна записана». Не понял я вопроса. «А у тебя?» — зачем-то спросила она про мою страну. «Так у меня тоже выставлена Япония», — продолжал я недоумевать. «Нет, дурашка, я говорю о городе. В каком городе ты живешь, просто назови его, и я приеду», — говорит эта чертовка. «Теперь понятно, она хотела меня использовать в темную, а чтобы я не отказался, даже не стала говорить свою задумку. Хитро, и это только для того, чтобы избавиться от одного парня. Одобряю, потому подыграю. Живу я в Новом Токио 3, но давай наши интимные вопросы обсудим потом, все-таки информация о месте жительства является слишком личной. Решаюсь я назвать свой город С25 миллионным населением. Все равно сложно найти одного человека в таком городе. Эй, я вам тут не мешаю», — прерывает нацовчарка свой лайм. «Вообще-то мешаешь, я думал, что иду на свидание с прекрасной Флорой, а вот всяких левых воздыхателей не ожидал тут встретить», — решали я предположить, а точнее был уверен на 99,9%, что он в нее влюблен. «Ребят, это жесть какая-то. Флора, вы вообще сколько вместе знакомы?» — недоумевал Зала с нашей игры, но думаю, он понял, что я ей лишь подыгрываю. «Ну, мы довольно давно переписываемся в интернете, хоть и в первый раз встретились в игре, но я сразу поняла, что хочу поскорее встретить Инджи в реале», — на ходу придумывала Фелиция. «Понятно, я, пожалуй, пойду», — принял решение Ачар. После его ухода я решил спросить напрямую: «А теперь объясняй, что это все значит?» — начал я выпытывать информацию у Фелиции. «Ох, это моя головная боль. Пару лет назад я создала гильдию, и туда могли вступить только девушку, ведь тогда я ненавидела всех мужчин. А Ачар являлся моим другом и в реальности, и всегда за мной бегал. Со временем моя ненависть утихла, а он в очередной раз пытается ко мне подкатить. В этот раз он после отказа пытается теперь как мой лучший друг продекламировать своего друга. Понимаю, история очень запутанная, но в реальности все еще хуже», — дает мне девушка короткую историю своего взаимодействия с Ачаром. «Мда, странный парень», — выдал я оценку действий лучшего друга во френд-зоне. «Ну ладно, спасибо, что помог, мы тогда пойдем», — сказала мне Флора. «Все-таки ты слишком жестоко», — прокомментировал Зала. «Чего? Так ты меня приглашала только для этого. Я думал, мы сейчас тут усилимся и пойдем на сильного босса, а ты меня пригласила только ради своих проблем. Понимал, что меня использовали. Ой, Прости, я что-то действительно не подумала. Выдала это особо, а я начал сожалеть о зря потраченном времени. Флора, предлагаю свои извинения выразить лично. Жду сообщения с твоим адресом. Тогда пошли, поохотимся вместе, сказала вслух Фелиция после своего сообщения. Это что приглашение на свидание, что за нах? Глава 22. Фея и Бан. Если кто-то подумал, что я сообщил свой адрес девушке, которую даже не знаю, а потом мы жили долго и счастливо, а после вместе отправились в новый мир, то спешу огорчить. После того сообщения ни я, ни она эту тему так и не поднимали. Ну а зачем мне это? Это же женщина, что страшно само по себе. А если серьезно, то я не вижу в этом смысла. О каких девушках может идти речь, если я планирую стать богом? Чтобы мне потом мои божественные мозги выносили? Спасибо, но в моем плане я должен стать магом, счастливо прожив до 30 лет в одиночку, и не важно, что планирую уйти в 27, потому никакими мирскими благами меня не заманить, но могу признать, что после той небольшой сценки наши отношения действительно стали лучше, а я смог и с элитной командой амазонок сыграться, и девушек там было, на мое удивление, целая половина. На следующий день я вернулся в игру и опять пробежался по подземелью с Империей Смерти, а после решил отправиться качаться в соло. Распознание жизни. Проговариваю, смотря на монстра. Элитный цзянши зомби. Уровень 11. Здоровье. 15 000 15 000. Выглядел этот зомби очень странно и относился он не к стандартным, а японским. Это те, которые участвуют в порно-фанфиках и имеют бумажку с надписью «Вместо пакета на лице». Это, конечно, все странно, но меня волнует другой вопрос. Почему у нежити вместо какого-нибудь некроса или антижизни обычное здоровье? Но помня, как в оригинале Шалтир и Мамонга разбрасывались святыми заклинаниями, тут же засовываю свое мнение куда подальше. Это же надо было додуматься, добавить вампиру в покровители темного злого бога, который повелевает святостью. Как вообще можно было додуматься до такой концепции, где злые боги повелевают силами света? Благо, пока что о такой ереси тут я еще не слышал. Естественно, я все это рассказывал и своим зрителям, но преподносил я им уже отфильтрованную информацию, отчего мои монологи не становились менее бредовыми. А собственно, чем еще заниматься? Сейчас я исследую мир и бью монстров выше 10 уровня, чтобы пробраться в новые территории, заглядывая через дымку на мини-карте в поисках нового. Конечно, я еще не находил Алясок, пирамид Май, Эльдорад или Атлантид, но к этому стремлюсь, пробираясь сквозь локации. Я уже достиг 10 уровня и теперь за каждого обычного моба своего уровня мне дают 0,8% опыта, что удручает. Благо, новые вещи не перестают радовать, отчего хочется лишь дальше продолжать свой путь, пробираясь сквозь туман на миникарте. «Быстрее, я тебе говорю, мы близко», я слышал оттуда звуки, говорил скелет, одетый как воин. «Почему мы вообще разделились? Быстрее пиши боссу, что мы его нашли», заговорил второй с кинжалами. «Давайте побыстрее закончим с этим лохом и оставим одну команду для спавн-кемпа. Он все равно не выключает свой дурацкий стрим, по которому его легко отследить», высказался последний скелет с посохом в руке. Это была группа из 3 гетероморфов, которая отправилась на поиски стримера, желая получить часть его аудитории. Пока что они только предполагали, сколько смогут переманить игроков, что увидит всю силу и мощь, которые обладают повелители Хильхейма. У них был план, по которому они должны были выследить его и начать без конца убивать, а отследить весь его путь для нескольких десятков человек не представлялось проблемой. Дальнейшие убийства и кемпинг не представляли из себя ничего выдающегося, но благодаря этому их репутация в любом случае взлетит вверх. Осталось совершить первое убийство беспечного игрока, что сам выставляет себя на показ абсолютно всем. А ему теперь пришло время отвечать за свои действия и столкнуться с первыми стрим-снайперами. Когда я рубил очередного зомби, ко мне неожиданно вышел скелет, причем игрок, а его принадлежность к повелителям Хильхейма заставила меня насторожиться. Удивительно, он на меня не напал и дал спокойно разобраться с мобом, но я заметил подозрительные движения в кустах, как будто меня хотят взять в клещи. «Кто ты и чего хочешь?» Тут же я задал вопрос. «Я, к сожалению, ненормальный попаданец и не могу по шороху на дереве за окном определить имя, фамилию, дату рождения, группу крови наблюдателей и коварные планы их непосредственного начальства на 3 года вперед. А, стоп, могу все, кроме последних пунктов. Я один из повелителей. Будущее вообще я твой фанат. Начал пафосно вещать этот суповой набор, но неожиданно замолчал и заговорил совершенно нормально. Да, мне казалось, что у меня с твоей гильдией вышло недопонимание, а потом я вообще унизил вашего главу. Начал я сомневаться в его словах. Это не отменяет твоей крутости и популярности, в ответ сообщает он. Именно поэтому ты вышел ко мне с обнаженным мечом, замечаю я несостыковку в его словах, поведении и атмосфере. Ну, попробовать стоило, все равно моей главной задачей было отвлечь тебя, чтобы ты не ушел. Наша поддержка все ближе и ближе, могу лишь надеяться, что ты сможешь нам дать хороший бой. Наконец сообщает свою настоящую цель этот эталонный злодей. Все злодеи в последний момент, когда враг уже в ловушке, рассказывают о своих планах. А я, как эталонный герой, должен буду спастись в самый последний момент. Точнее, я буду спасаться от атак этих йориков в последний момент, благодаря своей способности и легчайшей их побеждать. В это же время ко мне выходит еще двое его дружков, беря меня в треугольник. И это ты называешь поддержкой? Да мне даже ультиватили превозмогать вас не надо. Сообщаю о его наивности. Будь тут хоть десяток скелетов, я бы без проблем с ними справился. У меня, конечно, не остановка времени, но я смогу среагировать буквально на все атаки. Но если они хотят потанцевать, почему бы и не развлечь публику? Срываюсь в рывок к моему противнику, одновременно сбоку на меня летит огненный шар. Решаю воспользоваться ситуацией и повторить свой прошлый трюк. Игрок Ерик напал на вас. Вам разрешена самооборона. Вы подверглись эффекту горения на 8 секунд. 2 ОС. Вот и все, благодаря своему прошлому трюку, где я дотрагиваюсь до остаточной атаки игрока. Единственное, чего они добились, так это того, что теперь за их убийство мне отсыпет кармы. Теперь срываюсь на говорившего со мной игрока, который был ближе всего ко мне. Не могу назвать себя самым быстрым, наверняка полно игроков, у которых параметр ловкости прокачан больше, чем у меня, но самая быстрая реакция однозначно за мной. Противник пробует уйти от меня перекатом, но это большая ошибка, ведь перекат занимает слишком много времени и мешает ориентироваться в пространстве. Потому и разобраться с игроком у меня получилось без проблем. Дальше я забил следующего. Неужели со мной хотели разобраться эти нубы? Будь их хоть в 10 раз тут больше, справился без проблем. Может, уже стоит становиться профессиональным пкшером. Звучит как план, способность как раз позволяет. Буду как Давид из Киберпанка 2077. Хотя тот реально быстро двигался, а я могу только быстро мыслить. На вас повесили эффект силы атаки 10%. Время действия минута. На вас повесили эффект скорость передвижения 10%. Время действия минута. На вас повесили эффект силы атаки 20%. Время действия 30 секунд. На вас. Ну хорошо, мыслю я туго. Посмотрев на количество дебафов, я обомлел. Чего тут только не было. Яды, токсины, замедление, ослабление. В это же время ко мне начали подходить игроки, которые это сделали. Самих игроков явно было пару десятков, если не сотня. Ну вот, стоило возгордиться, и тут же карма воздала мне по заслугам. Что я там говорил, справлюсь с парой десяткой. Мне бы теперь в первые пару секунд не отлететь на перерождение. Оказывается, прошлая тройка тянула время, чтобы я не сбежал, и пожертвовали своими жизнями. Надо было с самого начала убегать. Ты бесспорно хорошо сражаешься. Но как насчет лучшей гильдии на сервере? Ты имел наглость напасть на нашего брата, потому кары тебе не избежать. Остается лишь пасть ниц перед повелителями Хильхейма. И так будет со всеми, запомните, жалкие людишки, ибо мы идем, а вам остается лишь присоединиться к нам, победителям. Заговорил главный из скелетов с ником Холкил. Сложно их между собой различать, а отличаются они между собой только формой черепа. Индивидуальность скорее идет от роста и доспехов. Он явно чувствует себя хозяином положения, полностью окружив меня, иначе мне бы просто не удалось уйти от АИ урона, и я умер в первые секунды. Но что же мне предпринять? Благодаря тому, что они сразу меня не убили, у меня есть шанс. Он явно ждет от меня каких-то слов, а его речь была направлена не на меня, а на моих зрителей. По идее, я могу использовать осколок мирового предмета и всех убить. Но на практике мне не хватит времени и урона. Это не обычные мобы, а сработавшиеся игроки. Они не будут тупо стоять и впитывать мой просевший урон, а тут их побольше даже трех десятков. В итоге я могу впустую потратить активную способность, после чего меня удушит жаба. Но я еще не умирал после того, как получил этот предмет и приобрел бесконечное внимание. В этот раз игра мне напомнила, что она сосредоточена на прохождении и совместном геймплее, а я один мало что могу сделать. Ты всего лишь крыса, которую загнали в угол и в ответ ничего не сможешь сделать, так какие будут твои последние слова? Наконец сообщил Холкил о причине своего замедления. Он ждет моих последних слов, давая мне шанс на произнесение навыка. Но что будет, когда и мои зрители увидят действие моего предмета, не начнется на меня еще большая охота? У меня есть и другой план, он рисковый и не факт, что сработает. А лучше объединить мой план и использование активной способности страницы. У меня есть прием, что сильнее даже 101 удара карате. А план мой связан с самым сильным навыком на данный момент в игре, а возможно это и будет самым сильным навыком до перехода в новый мир. Характеристики этого навыка очень расплывчатые. Во-первых, это призыв, что призывает неведомую сущность, что за сущности я сам не знаю, никогда не видел, но могу предположить, что возможна индивидуальность в каждом из обликов. Во-вторых, время срабатывания, даже если я не могу произнести этот навык за секунду, то время призыва неизвестно, может одна секунда, а может и 10 минут, а возможно и такое, что он вообще не сработает. В-третьих, сама сущность и ее действия, я вообще не смогу предугадать, это настоящий Джокер в руке у каждого игрока, это как раз таки и есть четвертое, этим заклинанием обладает каждый игрок. Игра онлайновая, потому каждый может призвать нех, что сильнее главного босса и богов, это существо может буквально ломать реальность, стирать неугодных и возвышать любимчиков. Но сила этому существу досталась не просто так, ведь у них полно ограничений, которые они на себя добровольно берут в обмен на возможность быть сильнее внутриигровых богов. Могу предположить, что кто-то из них сможет использовать эту силу себе во благо. Но через некоторое время, скорее всего, к ним прилетит бан. Вызов ГМ. Произношу навык в надежде на быстрый ответ. Повелители Хильхейма явно оторопели от этого. Бас. Не успеваю произнести навык. Удивительно, но через секунду во всем светлом, я даже могу сказать вырви глазном, спускается гуманоидная фигура, состоящая из желтого света. Игрок NG Асура, зачем ты вызвал мастера игры? Спрашивает администратор, что все так же состоял из желтого цвета и был похож на феечку Винкс. Моей игровой сессии мешают эти игроки, специально выслеживая меня через трансляцию, мешая моей игре, вынужден попросить вас разобраться в этой ситуации. Я бедничаю маме, что другие дети мешают мне играть, ведь именно этот навык сильнее всего в игре. А вы что скажете? Желает выслушать другую сторону независимый эксперт. Все не так, мы его случайно нашли и решили убить человека, который зашел на нашу территорию. Оправдывался Холкил. В твоих словах полно лжи, говорит ГМ. Интересно, это он говорит про человека, ведь людьми тут и не пахнет, а вот скелеты с демонами, и нех из желтого света. Явные обитатели, все обитатели данного места. Для предотвращения будущих разбирательств вынужден вам сообщить, платные объявления, которые вы пользуетесь, ничего не значит. Территория считается вашей только после захвата подземелья, объясняет элементарный админ. У Иггдрасиля есть возможность следить за внутренними потоками данных, потому не составляет проблем выяснить, что вы закрыли стрим игрока NG Асура 6 секунд назад, сообщает ГМ о том, что надо чистить историю браузера или хотя бы сидеть инкогнито. Свои жалобы о несогласии вы можете оставить на нашем сайте. А я вынужден признать вмешательство в игру игрока NG Асура, а вас телепортировать на спавн, сообщает ГМ о моей победе и ссылке в город этих игроков. После телепортации враждебных игроков админ решил остаться со мной, а не уйти по делам. Игрок NG Асура, хотел пригласить вас для одного очень приватного разговора, не могли бы вы выключить трансляцию и последовать за мной? Мягко продолжает со мной говорить админ. Но что он от меня хочет, администрация игры? Обычно они просто присылают письма, а тут прям разговор, подозрительно. А если я откажусь? Спрашиваю у него. Ничего страшного, официальное письмо придет на личную почту, но я лично попросил бы вас отключить трансляцию. Продолжал гнуть свою линию админ, даже не затронув тему того, вдруг я не захочу с ним куда-то идти, думаю, надо брать инициативу на себя, потому меня не задобрить личными просьбами. Хорошо, пойдемте обсудим наши личные вопросы, но трансляцию не отключу. Решаю пойти с этим куском света, который сильнее всех в этом мире. Тогда, ничего личного. Пафосно взмахивает рукой админ, а передо мной появляется надпись «Вы забанены». Чего? Я не понял, что это значит. Продолжаю недоумевать. Еще раз, прошу прощения, мы с вами сейчас покинули Игдрасиль и находимся за его пределами, так именно в эту область попадают заблокированные аккаунты. А еще именно тут мой кабинет, разъяснил мне админ. Не морг, а хоррор какой-то, можно так не пугать. С облегчением говорю, понимая, что у меня ничего не нашли и не собираются блокировать. Ну подумаешь, допинг с бесконечным вниманием, мы и не на Олимпийских играх, а я не Диа, чтобы ходить в остановке времени. Мы оказываемся в деловой комнате, где все кричит о богатстве и солидности места. Администратор подходит и садится на стул, так и кричащий о своей дороговизне и важности. «Прошу, присаживайтесь», указывает мне он мне на не менее дорогой по качеству стул. «Спасибо, хоть не на табуретку или вообще не заставили стоять. Что вы думаете о том, чтобы стать партнером Игдрасиля?» спрашивает эта сущность. «А я чувствую, что устраиваюсь в крупную компанию на высокую должность. Как только, так с радостью», отвечаю дебильной фразой, слишком оторопев от поворота событий. «Пару секунд назад я сражался с игроками, а тут меня телепортируют и начинается небольшой цирк, вместо того, чтобы спросить напрямую. Хотя я признаю, что главный клоун тут это я. Хорошо, я хотел предложить вам контракт, который сейчас вышлю вам на почту. Но перед этим хочу спросить, что вы хотите делать? Есть у вас свои желания?» спрашивает меня админ, начиная пока что непонятную мне тему. «Это так неловко, я никогда и не думал, что такое произойдет. Начинаю волноваться. Чего я могу желать? Наверное, стать самым сильным игроком, собрав группу хороших друзей, с которыми хотелось пройти эту игру, попутно показывая своим зрителям, как тут замечательно играть». Подумав пару секунд, отвечаю словами, что подойдут как ему, так и моей аудитории. «Отлично, а как насчет стать кем-то большим? У вас есть шанс подписать эксклюзивный контракт, благодаря которому у вас будет вообще все. Вы сможете брать любые вещи, собирать любые билды, сможете стать любым монстром или героем, вести официальные трансляции с нашего канала, и это только малая часть. Что думаете?» делает очень заманчивое предложение администратор. «Охренеть, вот это подарок судьбы, то есть мои мечты и вовсе не мечты. Я действительно могу стать не разработчиком, но хотя бы админом. А какая самая большая часть? Решаю все выяснить до конца. Вам оформят официальное трудоустройство и будут платить зарплату», говорит очень приятные вещи админ. «Вот это мне везет. Должен был умереть, мало того, что за секунду вызвал администратора, так теперь мне еще и предлагают эксклюзивные контракты, по которому я смогу брать любые вещи, использовать любые расы, а самое главное, мне за это все будут платить. Повезло, так повезло. Вот они мои рояли, для которых я практически ничего не должен буду делать. Неужели это тот момент, когда оправдаются все мои труды? Многие на моем месте решили сразу согласиться, я же пожелал узнать все детали и сложить картину событий у себя в голове. Допустим, предложение полностью белое, а сам шанс такого предоставлен моими стримами, но дьявол кроется в деталях, потому эти детали я должен выяснить. Я так понимаю, есть одно большое но: вы попросите удалить мой канал, у меня будет список запрещенных слов, я должен буду переехать к вам в корпорацию или больше не смогу играть со своими знакомым. Делал предположение, возможно, они попросят полностью перейти под их крыло, или они узнали о моем необычном чипе и теперь хотят меня препарировать, а возможно, после подписания контракта я смогу играть только один в каком-то закрытом мирке. Да, действительно, вы угадали с одним пунктом, у вас будет новый список запрещенных слов, но он есть у вас и сейчас, потому беспокоиться незачем, ответил на мои предположения админ, а мои подозрения о каком-то пункте лишь подтверждались. Но осталось понять, какова настоящая жертва силы, а он как будто уходит от ответа. Я так понимаю, сам стану гмом, делаю предположение. Нет, как я и говорил выше, вы также сможете играть с другими игроками. Только представьте, каждый раз вы сможете менять свою расу с экипировкой, подбирая под любой уровень игрока, который находится с вами в группе. Продолжал нахваливать свое предложение админ. Можете тогда сказать, в чем загвоздка? Решаю спросить у него напрямую. Никакой загвоздки нет, вам просто надо будет удалить своего персонажа, а нового вам выдадут, и он будет практически с безграничными возможностями», — говорит администратор, и я начинаю все понимать. «Понятно, отказываюсь, вы говорили о второй версии контракта, не соглашаюсь я на удаление своего аватара. Да, к сожалению, вынужден сообщить, что акция была единоразовая, потому больше недействительна», — сообщает о моей упущенной возможности, а в его голос тут же добавляется небольшая враждебность. «Вот минуту мы смотрим друг на друга и ничего не происходит, возможно, он хочет морально надавить на меня, чтобы я сожалел об упущенной возможности. Мне же было все равно, и я залипал в чат. Чат, Никита 410, ой, дурак, если бы я был на твоем месте, я бы этих и тех, и так, и этак. Ерф, ошибка, стример ошибся. Ерф, ха-ха-ха-ха-ха, рядер, надо было подписывать контракт, брать себе самые имбовые скиллы и вещи и идти быстрее нагибать нубов. Вифуви, позор, просрал божественные силы. Как ни странно, но я первый решил нарушить паузу. Вы говорили, что есть и второй контракт. Решил я ему еще раз напомнить о втором предложении. Да, это совершенно обычный контракт, как и с другими стримерами, в который входит официальное партнерство, внутриигровая поддержка, ведение официальных трансляций и многое другое, говорил администратор, в голосе которого было безразличие, как будто он разговаривает с будущим трупом. А минусы? Спрашиваю в ожидании отрицательного ответа. Все то же самое, нужно удалить персонажа, хотя зарплата на нолик меньше, можете посмотреть в личных сообщениях, только помните, все что там находится, конфиденциальная информация. Огорчил меня админ, а открыв сообщение, я еще больше огорчился, увидев сумму, которую мог получить. К сожалению, вынужден отказаться. Решаю отказаться и от этого контракта. Хорошо, вы подтверждаете, что наши личные дела подошли к концу. Решает зачем-то спросить админ, добавляя в голос еще больше враждебности. Ну да, не понимаю я его официальной части. Тогда я возвращаюсь к своим обязанностям, которые начну выполнять прямо сейчас. Зачем-то оповещает меня админ. Игрок NG Asura, вы приговариваетесь к удалению аккаунта. На вас поступали жалобы по обвинению в читерстве. Попрошу лично удалить аккаунт, иначе буду вынужден забанить вас по IP, и вы больше никогда не сможете зайти в игру. Ошарашивает меня администратор, а в моей голове все встает на свои места. Как я и думал, самая главная причина моего здесь нахождения – это мой аватар. Похоже, сначала он решил сыграть хорошего копа, после подключил плохого. Не мог админ прибыть так просто и быстро, за мной явно следили и, может, даже выжидали удобного момента. Для начала он захотел разобраться со мной по-хорошему, а видя, что не получается, решил задавить авторитетом и морально. Все, что тут происходит после моего нежелания подписать контракт, это исключительно представление, которое направлено наверняка и не на меня. О каких жалобах он говорит? В играх нельзя читерить, иначе забанит система игры, если не получится у нее, то придут специально подготовленные люди, которые банят аккаунты, а делают они это без оповещений. А за мной наоборот постоянно идет слежка и видно, что я не использую сторонние программы. Вот это я попал. Как мне выпутаться из этой ситуации? Теперь я как минимум заперт в этом пространстве, откуда мне не выбраться. Глава 23. Жуки. Вместо того, чтобы начать сражаться с администраторами или сразу разработчиками игры, за право владения самой игрой, я даже не начал исследовать бесконечное белое пространство, называемое баном. И буквально на следующий день я подписал контракт, а точнее это они подписали контракт на моих условиях. Не знаю, специально тот администратор прислал мне контракт или случайно, но в этот же день я его чуть переделал, просто убрав мешающие мне минусы. Я бы удивился, что мой первый контракт приняли, но нет, приняли второй. Оказывается, после моей переделки я немного напортачил, отчего мне все равно выдали стандартный контракт, который компания и заключает, а принял его совсем другой человек. Все-таки компания довольно большая и в ней полно людей, каждый занимается чем-то своим. Могу предположить, что мой контракт попал в какой-то другой отдел, а посмотрев на мое количество подписчиков и обычный онлайн, не видя в этом ничего подозрительного, со мной тут же заключили контракт. Теперь я официально партнер Игдрасиля и могу быть уверен, что меня не отвезут к вивисекторам. Единственное мое ограничение – это добавление запретных слов и действий. Теперь я не могу слишком плохо говорить об игре. Также у меня появилась реферальная ссылка и куча других вещей, таких как рекламный баннер, который будет оповещать о новых обновлениях и многое другое. Но самое главное, как я считаю, это вызов ГМА. Теперь я могу в любой момент вызвать администратора, и если за мной опять будут охотиться, то я смогу всех их телепортировать в ближайшие поселения. Что же касается моего разговора с администратором вчера, то он не на того напал. Вычислит и забанит по IP, ага, конечно, силенок у него маловато. По его словам и действиям явно было понятно, что этой возможности у него нет, и есть два главных мешающих фактора. Если бы он меня забанил, то пошло разбирательство. Это сделала не система, а на моей стороне все записи, благодаря чему именно я находился в выигрышном положении. Так как я не выключил стрим, то и свободных действий у него было намного больше. Под конец он мне вообще сообщение выслал, после которого, по его словам, ко мне бы никогда больше не пришли ГМы. Потому я вместо того, чтобы дальше пойти играть, ведь оказалось, что в том пространстве он меня может держать 10 минут, начал разбираться с этим вопросом, добившись прямой поддержки от компании. Мне даже понравилась наша стычка, всемогущее существо, что сильнее каждого бога и самого пожирателя миров, переиграно обычным игроком, который может думать. Главное самому потом таким не стать. Возможно, вопрос с ним так и не закрыт, но это не важно, я защищен на официальном уровне. Выяснил, что моего персонажа хотели удалить, но теперь это не является возможным сделать напрямую в принципе. К сожалению или счастью, я знаю, что в игре есть возможности навсегда удалить персонажа, и это может сделать даже обычный игрок. Первым в памяти всплывает копье Лангина, расходуемый мировой предмет, который удаляет цели охотника, обоюдно острое копье. По идее могу нейтрализовать его эффект другим мировым предметом, потому и следующая моя цель побыстрее найти любой мировой предмет. Также узнал под комментариями на своих видео о своей награде в 10 тысяч золота за каждое мое убийство, заказ сделала гильдия повелителей Хильхейма. Похоже, не могут просто так оставить мой побег в той ситуации. Захожу в игру и вижу ряд сообщений. Поздравления о моем партнерстве и разные сообщения от других моих друзей. Первородный, ты видел, у тебя самая высокая награда за голову во всем Хильхейме. Первородный, ты же лишен поддержки от администрации, но ты невероятен, будучи жертвой охоты, решил не идти на поводу у корпоратов. Думаю, обычные работяги тебя поддержат. У нас нет такой возможности, но поверь, если бы были возможны клановые войны, я сразу объявил войну повелителям Хильхейма. Но сейчас, на неофициальном уровне это очень невыгодно. Другие сообщения несли похожий посыл. Спасибо за поддержку. Выделяю и отправляю такое сообщение всем. Асука Шира. Братик, ты должен быть более аккуратным. После того, как все узнали, что у тебя отсутствует поддержка, город как окружили и только ждут твоего выхода. Похоже, я просто не могу держать все в секрете, и придется сразу сказать о моем контракте с Игдрасилем. Для предотвращения недопонимания и чтобы мне просто так не мешали. Запускаю стрим и жду пару минут, чтобы зашло как можно больше людей. Всем привет, похоже, многие вчера видели стрим, что разлетелся на тысячи клипов, а моя репутация и просмотры набрали очередной скачок, но если кто-то ожидал моих бесконечных проблем и превозмогания, то спешу вас огорчить. Я не буду возвышаться до бога и устраивать вендетту за мое метафорическое оскорбление модерацией. У нас хорошие отношения, а все, что вчера произошло, лишь небольшое недопонимание и путаница. Как можете видеть, я стал партнером Игдрасиля, потому выслеживать меня с помощью трансляции является бесполезной задачей. Решил я сразу все пояснить для своей публики, а вместо матерной конструкции решил списать все на недопонимание. Все равно уже не могу негативно высказываться об игре. Чат, хапаневня. Так и знал, что это была постанова. Караев Вениамин Лвович. Скатился. Арктерий. А как же убийство финального босса, всех богов, администрации и разработчиков? Кекая. Какое прощение, ты не священник, чтобы всех прощать, давай резню. ПВЕР 0. Позор и разочарование. Творивр. Месть ради мсти. Похоже, многие хотят видеть месть, и она возможно будет. Но для этого нужна возможность. Как и сказал Первородный, сейчас надо ждать обновлений, которые смогут запустить войну гильдий, чтобы ответить им как можно сильнее. Что касается администрации, даже если им не нравится мой билд, который на 1% не работает, то теперь они точно напрямую ничего с этим не смогут сделать. Но могу предположить, что им не нравится именно моя возможность брать любые классы, а я уже знаю, чем меньше уровней в классе, тем он сильнее, но и критерии там высокие. Вместилище является секретным и сильным классом не только потому, что выдано мне мировым боссом, а потому нормальные навыки в нем начинаются от 50 уровня. Осталось собрать как можно больше редких классов, но информации у меня нет, благо НПСи предлагают свой самый раскачанный. Осталось находиться сильных НПС и собирать свой уникальный билд. Дальнейший мой путь можно описать как гринд в городе. Я решил проверить и заняться легкими начальными квестами, отдохнув от неожиданных путешествий и встреч. Весь день я фармил когти, шкуры, собирал травы, сушеных инсектоидов и белый помет летучих мышей. Странно, что система не смогла перевести его как игуана. Ох уж эти баги. Попутно раскрыл пару садовников и дворецких убийц, что посмели продолжить свое дело в мире мертвых. В общем, занимался социалкой. С другой стороны, в какой еще игре мне будут давать опыт за чтение книг, хоть он и мизерный, именно это я и называю как в жизни. На следующий день я мог наконец нормально покачаться, ведь я выждал время и теперь все знали, что за мной бесполезно охотиться, а потому мне не доставило труда дальше исследовать этот мир. Попутно я узнал, что на меня действительно подавали жалобы. На вас собралось большое количество жалоб, была проведена особая проверка, по результатам которой на вас не смогут жаловаться в течение полугода. Вот так вот, даже практически прямая связь с разработчиками не помешала каким-то людям накидать на меня достаточное количество жалоб. Почему у меня чувство, что следующая проверка будет через полгода и это сообщение будет висеть у меня вечно? А вообще, очень хороший ход, написать игроку, что следующая проверка будет только спустя полгода, и если игрок уверится в этом сообщении, и у него действительно окажутся сторонние программы, то вычислить его будет еще легче. За пару дней я добрался до 15 левела и у меня вылезло сообщение. Вы достигли 15 уровня, хотите вступить в таблицу мощи? В настоящее время я не планировал вступать в какой-то рейтинг, но может быть потом. В прошлый раз я решил не брать полный сет новой броню на 10 уровней и не прогадал, качаясь на не очень больших уровнях, а в этот раз решил продать все свое снаряжение и взять броню на 15 уровень, чтобы не отставать от остальных игроков. После чего я решил сделать небольшой ивент по поводу нахождения нового подземелья 17 уровня. Это подземелье я нашел совершенно случайно. Когда-то этот проход был обычной шахтой, но мы наткнулись на проклятых инсектоноидов, теперь там ими все кишит. Мощные жвала, крепкий хитин, ядовитая кровь. Всеми этими и многими другими способностями обладают жуки в этой пещере. А жаждут они всего одного — пожирать всех живых существ, даже своих сородичей. Это полный кошмар. Прошу, отважные авантюристы, помогите разобраться и убить их главного, говорил мне гном, стоявший возле найденного мной подземелья. Конечно, я готов выполнить задание на высокой сложности, отвечаю ему. Отлично, чтобы помочь вам в этом нелегком деле, хочу вам предложить свою помощь, проговаривает гном фразу для передачи мне своего класса. Сашенька предлагает вам свой самый высокий класс, ювелир. Принять? Вынужден отказаться. Зачем мне вообще не боевой класс, в чем он мне сможет помочь? После чего я повернулся к группе, которая меня ждала. Команду я собрал действительно интересную. Арис и спаситель миров как танки, Асука Шира и разрушитель миров в роли магов, Флора в роли стрелка, Ткабель в роли исцеления, Куница и Первородный в роли ДД, Кабель, который брат Ткабеля, в роли дебаффера. По-моему, идеальная команда, ведь их лидер я, мультикласс, который может выступать почти по всем фронтам, кроме дебафов и исцеления, ну и пожалуй крафта. А по атмосфере вообще сказка, у нас столько девушек, что каждому досталось по паре, и не важно, что двое из них парни. Ну что, все готовы к новому подземелью? Спрашиваю у них. Конечно, но зачем было брать этих нубов и недолюдей? Спрашивает Первородный на правах сильнейшего среди всех гильдий Хильхейма. Эй, если у нас нет 1000 человек в клане, это еще не значит, что мы слабые, отвечает ему Флора. С ней вообще произошла очень интересная ситуация. Еще в первый раз, когда я пригласил ее в группу, передо мной выскочило сообщение: игрок Флора вступает в вашу группу. Раса: автоматон, уровень 8, роль разбойник. С ее статуса я реально охренел. Это же надо было додуматься сделать из своего персонажа халкосушками, притом взять роль разбойника и пользоваться огнестрелом. Это самая лучшая маскировка, что я видел. Получается, нас связывает еще и ее секрет, который я никому не рассказывал. Она о моем не знает, но это не важно. К сожалению, первородный реально уничтожает всех гетера, поэтому я действительно не могу допустить, чтобы моего союзника раскрыли. Хорошо, это я могу понять, но зачем нам бесклановые? Продолжает возмущаться первородный, ведь именно от его ребят мне было избавиться сложнее всего, а также у него получилось взять с собой 4 человек, заполнив группу наполовину. Есть много причин, но давайте все-таки помнить, что это я вас всех сюда пригласил и играем мы по моим правилам. Самое главное процесс, а не его результат. Потому я захотел сделать эту вылазку как можно разнообразнее, познакомив своих друзей друг с другом. Начал я толкать речь, а в конце вообще в тавтологию подался. На мою реплику первородный не стал ничего отвечать, ведь все доводы уже были сказаны заранее в личных сообщениях. Зайдя в пещеру, мы оказались в практически в обычном подземелье, только в отличие от прошлого раза с кобальтами, в этот раз окрестности были освещены мерцающими кристаллическими образованиями, которые располагались вдоль стен. Это было лучше абсолютного мрака, благодаря чему можно было разглядеть десяток метров впереди. С потолка капала вода, а вне зоны досягаемости нашего зрения в темноте шуршали чьи-то шаги, но при этом на нас никто не нападал. «Братик, мне страшно», тут же высказалась Асука Шира. «Это нормально, ведь именно сейчас начнутся настоящие подземелья. Это, конечно, не 31 уровень, но уже что-то», отвечаю ей. «Мы уже успели побывать в подземелье 15 уровня, в котором обитали зомби и могу сказать, что выглядели они страшнее тех, что на поверхности, нужно быть особенно осторожными, сейчас идет уже другая игра, это будут необычные кобальды», говорит всем первородный. Продвигаясь вперед, мы заметили первого моба, как оказалось, именно он издавал эти звуки в темноте. Распознание жизни. Использую навык, идя впереди группой первым заметившим странное шевеление. 80-ногий пожиратель плоти. Уровень 17. Здоровье 25500-25500. На вид это была обычная сороконожка, а точнее многоножка, но выглядела она из-за своих размеров еще хуже, чем в жизни. Особенно выделялись ее светящиеся усики. Навешав на себя кучу усилений, а на многоножку кинув ослабление, мы начали ее атаковать. В ответ она зашипела и тут же бросилась в атаку. В первую очередь я вывел вперед танков, для начала просматривая атаки многоножки. Спустя пару ударов я понял, что это не такой и сложный противник, а и ударов у нее нет. Единственное, что меня отталкивало, это ее вид, а из атак самым сильным оказался ее яд, который она постоянно навешивала. Дальше уже я вступил в бой. Единственное, чем у нее получилось меня удивить, так это плевком этого самого яда. До того, как мы сюда попали, проделали путь пешком. Потому до этого уже разыгрались и знали атаки друг друга. Ну и мерзость, я надеюсь, ты бы не захотел девушку-сороконожку к себе в постель, высказалась в кабель, обращаясь к своему брату. Все девушки прекрасны, потому сороконожку Тян я бы всегда рад был видеть, но большие предпочтения я отдам девушкам-паукам, арахнидам, отвечал ей кабель. Надо же, какое подходящее имя, а главное, какие интересные диалоги, то, что нужно для моей трансляции. Ты, как всегда, мерзок и отвратителен. Даже не добавляя эмоций в голос, высказалась в кабель. Что может быть лучше, чем наблюдение за обычной перепалкой родственников, только снятие всего этого на камеру. Вот так, под треп ни о чем, мы продвигались по пещере, в которой ловушек не было. Следующий моб, которого мы встретили, был чумный ядокротокрыло мышь. Уровень 17. Здоровье 18000-18000. Этого монстра создавал какой-то больной геймдизайнер. Это существо было похоже на летучую мышь и летало оно в воздухе, даже не шевеля крыльями, которые были как для красоты, вот как так можно. Сами крылья были похожи на лапы с длинными когтями, что поблескивали зеленым, намекая на ядовитый урон. Глаза этого существа были очень маленькие, а нос как раз походил на крота, маленькие розовые щупальца на котором зловеще шевелились, напоминая тентакли. Длинное туловище переходило в свисающий заостренный хвост, состоящий из сегментов хитина. Самое отвратительное то, что он постоянно летал и уворачивался от наших атак, доставляя намного больше проблем, чем многоножка. Мы на него потратили 10 минут, его постоянные уворотов постоянно нам мешали. Когда мы встретили многоножку и летающую крысу вместе, их убийство у нас заняло 15 минут. Но когда мы встретили 3 летающие крысы, их убийство заняло у нас порядка получаса, а мы даже до босса не добрались. Дальше стало не совсем лучше, кабель накаркал, и мы встретили арахнидов в пачке из 10 мобов. Почему этих тварей назвали ахарнидами, я так и не понял, ведь выглядели они вообще не как топ-модели. Вместо приятного верхнего тела, у них голова выдвигалась вперед, а вместо передней пары ног, были руки с острыми когтями. Вот уже эти твари постоянно от нас убегали, плевались ядом из своих жвал и постоянно нас замедляли, выпуская паутину, из-за чего не получалось их догнать. Больше всего под атаки попадала сука, которая еще и часто отставала. Паутина — это еще ладно. Пожалел я об отсутствии в нашей группе мага огня, когда мы столкнулись со всяким летающим гнусом и живучими тараканами, за убийство которых нам не давали опыта. В этот момент девушкам в нашей группе действительно стало плохо, особенно Асуке, которая отказалась приближаться к жукам. Удивительно, но благодаря объему всякой живности в подземелье, мне удалось взять половину уровня, когда подошли к боссу. В этот момент морально устала вся группа, а девушки и вовсе выгорели. Боссом оказался огромный богомол, оскверненный король богомолов. Уровень 17. Здоровье 50-000-50-000. Здоровье 50-000-50-000. Сначала все было легко, но я не понял, почему у него было две полоски здоровья. Его мы сносили в два захода. Этот гад оказался с двумя фазами, в первой не было ничего сложного. Я один на один мог с ним сражаться, что я и делал, взяв его на себя, а остальное я мог оставить на своих друзей. В момент уничтожения первой полоски здоровья он закричал и повесил на нас всех оглушение на 2 секунды. В этот момент на всех нас напала волна мелких богомолов. Это был полный кошмар, но я смог взять себя в руки и связать боем себя и босса, оставив всех мелких мобов на своих напарников. Напоследок я опять получил урон, ведь вместо того, чтобы просто умереть, он взорвался и оставил после себя зеленую кляксу, а обернувшись, я увидел, что вся пещера находилась в этих зеленых кляксах. Это путешествие нас уже морально вымотало, а мы так и не прошли все подземелье, потому решили сделать перерыв. Некоторые вообще вышли, но они не находились в состоянии сражения и были в зоне отдыха. Когда хоть один игрок присутствует в подземелье, можно брать вот такие перерывы на что угодно: попить воды, поесть или искупаться. Эй, надо везде находить плюсы. Графика не столь детальна даже по сравнению с некоторыми другими играми, мы не чувствуем запахов, у нас нет тактильных ощущений, одни плюсы. Пытался я проговаривать хорошие моменты. Мокрицы, тараканы, муравьи, пауки, мошки, черви, богомолы, что может быть хорошего? Начало опять впадать в уныние Асука, которая чаще других впадала в ступор. А я думаю, Инджи прав, могло быть и хуже. Поддержала меня только одна финка. На нее как раз жуки произвели меньшее впечатление. А мне как-то все равно, но было забавно наблюдать за вами, высказалась куница, а я вопреки игровым законам прям видел его ухмылку. А почему ты даже не закричала? Поинтересовалась в кабелю Флоры. Я встречала вещи гораздо хуже, грустно проговорила Фелиция. Инджи Асура, что именно? Флора, людей. Похоже, это личное, и мне просто не надо туда лезть. Следующим нашим боссом был Скорпион. Находился он на втором уровне подземелья, сразу после лестницы на второй этаж. Перед нами предстала черная пустыня, состоящая из черного песка и пепла, где-то встречались небольшие лавовые ручейки, проходящие как небольшие прожилки. Великий огненный скорпион, уровень 17, здоровье 150-000-150-000, громадное черное туловище, многочисленные красные конечности, горящие огнем клешни, длинный хвост с угрожающим наконечником.